«Милый друг, я долго размышляла, пытаясь понять ваше решение, показавшееся мне невыносимо жестоким. И, наконец, мне сделалось ясно, что вы, как это всегда бывает, правы. Я больше не досадую на вас. Я досадую на себя за недостаточное умение понимать вас и недостаточное доверие к вашим поступкам. День мой был светел, как всякий день после истечения срока вашей каторги. Хоть желая утешить меня, вы и писали, что бремя ваше не такое уж суровое, положение ваше сносно, а работы не тяжелы. При одной мысли о цепях, оскорбляющих ваше... Нет, недостоинство. Его цепями оскорбить нельзя. Ваше вольнолюбие. Сердце мое разрывалось от негодования. Слава Богу, с этим покончено, ликовала я. И принуждение находиться в далеком диком краю, без возможности когда-либо его покинуть, казалось мне почти безделицей по сравнению с перенесенными вами муками. К тому же, вы знаете, я столько лет ждала окончания каторжного срока, как великой, недостижимой мечты, еще и потому, что надеялась вновь увидеть вас, соединиться с вами. Я, как вы, несомненно, помните, имела дерзость проситься вам в жены. Вы ведь не рассердились? Вы знаете, мне все равно, венчаны или нет, лишь бы быть с вами рядом. Но согласно существующим установлениям, с тем, кто пребывает в вечной ссылке, дозволено находиться лишь законной супруге. Целую неделю после получения вашего письма с новым адресом я писала о всяких пустяках, чтобы не касаться главного, своего горестного недоумения. Ведь ваш ответ на мое бесстыдное предложение взять меня в жены пришел через 13 бесконечно длинных месяцев. Я не знала, что и думать. И лишь твердая моя вера, что пока я жива, с вами ничего случиться не может, уберегала меня от отчаяния. Но вот, наконец, почта доставила письмо. И что же? Я узнаю, что, едва выйдя с каторги, вы подали прошение о замене вечной ссылки отданием в солдаты и не хотели писать мне, пока не окажетесь на Кавказе. Глупое мое сердце сжалось от мысли, что вы поступили подобным образом, не желая венчаться со мной. Он сделал это потому, что горд и не хочет жалости, твердила себе я. Нужно написать, нужно объяснить ему, что это не жалость и не милосердие, а нечто совсем другое. Потом, вовсе утратив разум от горя, я говорила себе: «Не обманывайся. Он тебя не любит. Любовь и мужчина не длится столько времени. Пока все исчерпывалось редкой перепиской, он готов был тебя терпеть. Но ныне, когда встреча сделалась вероятной, обманываться и обманывать больше не хочет. Ему милей мысль о пуле, нежели о жизни с тобой. Простите меня, милый. Я кажусь себе умной, но часто бываю слепа и глуха. Вернусь к вчерашнему дню, когда у меня вдруг открылись глаза. Я где-то была, с кем-то разговаривала, не помню, неважно. И вдруг внутри у меня словно зазвучала дивная музыка. Пелена упала, я прозрела. Вас не могли не покоробить мои прекраснодушные мечтания о жизни в суровой стране среди дикой природы. В детстве я слишком увлекалась Бернарденом де Сен-Пьером. И с тех пор голова моя наполнена ерундой о поле с Виргинией среди девственных лесов. На самом деле сибирская жизнь должна быть груба и безобразна, а положение бесправного ссыльного, без того тяжелое, стало бы вдвойне унизительным для вас, если б я оказалась рядом. Мне следовало думать не о своих чувствах, а о ваших. Мой приезд усугубил бы ваши страдания. Я перечитала ваше письмо и увидела, что оглушенная обидой проглядела в нем главное – ваше обещание. А ведь, казалось бы, я достаточно вас знаю. Вас никогда не устроит половина. Вам нужно все или ничего. Друг мой, вы не отвергаете меня, но вы соглашаетесь со мной соединиться либо вольным человеком, либо никак. Принимаю ваше решение с полным пониманием и любовью. Если Бог есть, Он сохранит вас для меня, а меня для вас. Что бы ни случилось, ваша А. Читая, петербуржанка несколько раз неблаговоспитанно шмыгнула носом, но не заметила этого. Дважды на бумагу упали слезинки. «И вы сжигаете такие письма каждый месяц?» — спросила она глуховатым, будто простуженным голосом. Дама грустно улыбнулась. «Нет, только раз в год, осенью, когда в саду жгут листья. Проглядываю, вспоминаю, что было, и бросаю в костер. Они ведь никому не нужны, эти неотправленные письма, даже мне самой, как никому не нужна опавшая листва. Исполнила свое назначение, осыпалась, и Бог с нею. Но теперь вы можете посылать все, что пишете. У солдата, пусть даже из ссыльных, ограничений на почту нет. Могу, но не делаю этого. Боюсь, его заметет таким обильным листопадом. Она рассмеялась. Я теперь посылаю ему письма дважды в месяц, и ни в коем случае не чаще. И слежу, чтобы письмо было не длинным. Раньше-то иной раз выходило страниц по 10. Но почему? Очевидно, по поведению собеседницы москвичка уже поняла, что ее просьба будет выслушана благосклонно, и потому позволила себе перейти от искательности к некоторой назидательности, естественной при разговоре с юной девушкой. Мужчины не любят, когда на них обрушивается чересчур много любви. Во всяком случае, такие мужчины. Запомните это. Не делайте обычные женские ошибки. Не пытайтесь сажать птичку в клетку вашей любви. Вы когда-нибудь тоже полюбите. И если я вас правильно разгадала, полюбите человека недюжинного. Это великое счастье. Но оно потребует всей вашей души и всего вашего ума. Барышня почувствовала себя польщенной, но в то же время и задетой. Она уже 2,5 месяца воображала, будто влюблена в одного коногвардейца. «Отчего вы думаете, что я еще не полюбила?» «Вижу», – дама улыбнулась на нотку обиды в ее голосе. «У вас спящее лицо. Женщина просыпается, когда в первый раз по-настоящему полюбит. Я с таким же, как вы, лицом ходила и будто во сне жила, пока однажды, в декабре, под нашими окнами не зазвонил колокольчик. Сейчас мне кажется, что этот звук меня и пробудил». А впрочем, давайте проверим, любите вы или нет. Тот, о ком вы подумали, когда сдвинули брови. Скажите, бывает, чтобы прошло 5 минут, а вы ни разу о нем не вспомнили? Разумеется, бывает. А бывает, чтобы вы посмотрели на кого-то другого и сказали себе, какой красивый мужчина. Да, я ведь не ханжа, но мой избранник, не без колебаний употребила барышня слишком ответственное слово, очень хорош собой, я смело могу сравнивать его с кем угодно. Вам за него страшно? Ежечасно, ежеминутно. Вы боитесь, что он разобьется, выпав из седла, заболеет неизлечимым недугом, что безжалостный бритер вызовет его на смертельный поединок, что безумец на улице бросится на него с ножом. Что за дикие фантазии? Мне в голову подобное не приходит. Ну, так вы скоро его забудете. Разлука и новые впечатления об этом позаботятся. Я вам скажу, что такое любовь. Это каждоминутный, непрекращающийся страх, такой сильный и постоянный, что других страхов уже не остается. Юной девушкой я много чего боялась, всяких пустяков, мышей, тараканов, грома, цыган, всего не упомню. А теперь боюсь только одного, что он умрет, и я останусь на свете одна». Но наше испытание близится к концу. Он больше не каторжник и не вечный сибирский ссыльный. Он солдат. Он на Кавказе. Мы скоро соединимся. Залюбовавшись счастливой улыбкой, омолодившей и осветлившей лицо дамы, и не желая, чтобы это сияние померкло, петербуржанка сказала очень осторожно. «Но ведь он нижний чин, подневольный человек. В известном смысле его положение тяжелее, чем у ссыльного». Улыбка не померкла. Дама спокойно ответила. Он обещал, что быстро выслужит офицерский чин, а потом немедленно подаст в отставку. «Вы не знаете, как трудно достаются эполеты людям такой судьбы? Отец, он генерал, рассказывал мне, что... А вы не знаете его!» Брюнетка, вспыхнув, перебила генеральскую дочь. «Он слов на ветер не бросает. Если пообещал, обязательно исполнит». И смутилась. «Простите меня, простите, вы не рассердились? Я так боюсь, что вы не согласитесь выполнить мои просьбы». «Сделаю все, что будет возможно. Говорите», – твердо ответила блондинка и крепко сжала обе руки собеседницы. «Вы желаете, чтобы я разыскала вашего возлюбленного и что-то ему передала?» Москвичка выразила свою благодарность ответным рукопожатием. «Да». «То есть нет. Искать его не нужно. Я вам сейчас назову его имя и место службы». «Ничего ему не передавайте. Просто пишите мне, как он, здоров ли, не нуждается ли в чем-то. Вот все, о чем я прошу. Только ради бога, будьте осторожны. За такими, как он, бдительно следят. Неизвестно, как может быть истолковано ваше к нему внимание. А пуще того, я боюсь, не догадался бы он сам, что я через вас о нем пекусь. Это может ему не понравиться. Будьте совершенно покойны. Я не подведу ни его, ни вас». Девушка достала из бархатной ташки нарядную книжечку с карандашиком. «Итак, его имя...»